Постепенно отступая, Кремон создал еще два больших шара освещения, но на этот раз поместил их чуть дальше от наползающего чудовища, чтобы проворные хищные усики не могли схватить источники света. Из-за его спины теперь слышался стук зубов, сквозь который донеслось сдавленное рыдание. «Мы теперь погибнем». В такой сложной обстановке молодой колдун неожиданно для себя перешел на совершенно недопустимый панибратский стиль общения. «Ну что ты, красотка, нас так легко не взять. Смотри, какие у нас сувениры для этой бяки». С этими словами он повесил обе корзинки на левую руку, достал из внутреннего кармана небольшую коробочку, открыл и продемонстрировал Лизе, робко выглядывающей из-под его руки. Увидев 6 светящихся шариков, выглядевших отнюдь не солидно, девушка недоуменно протянула: «Такие маленькие, зато какие сильные. Вставай опять за мной и не выглядывай». Обычно Кремон жалел расходовать заряды для Литанры, но сейчас был не тот случай. Привычные приготовления, и вот уже заряд, обернутый зажигательной паутинкой, стремительно летит в глотку приближающегося монстра. Лишь только заряд скрылся во внутренностях, Кремон, мстительно улыбнувшись, послал импульс для зажигания. К его удивлению, рвануло очень слабо и тихо, а огромный рот продолжал неумолимо надвигаться. «Ах так!» Молодой колдун со злостью обернул паутинкой все оставшиеся шарики и без раздумий послал вслед за первым, скомандовав Лизе: «Ложись и не бойся, если нас чем-нибудь зальет, щит не пропустит». Принцесса свернулась калачиком на каменном полу, а молодой колдун прикрыл ее своим телом и только тогда послал импульс. На этот раз тряхнуло ощутимо, словно совсем неподалеку раздался громовой раскат, а почву качнуло небольшое землетрясение. Так и не дождавшись фонтанов слизи, Кремон поднял голову и окаменел от ужаса. Жуткий сторож продолжал двигаться вперед. 6 убийственных зарядов Литанры не нанесли чудовищу никакого вреда, да и аппетит его ничуть не убавили. Становиться едой Кремону совсем не хотелось, и надо же так глупо попасть в эту дурацкую ловушку для рыб. Позор! Кремон резко вскочил на ноги и в бессильной ярости выкрикнул несколько ругательств прямо в приближающуюся глотку. Затем запнулся и виновато посмотрел на смертельно побледневшую принцессу. В голову полезли запоздалые сожаления, что не послушался категорических запретов и теперь погибнет не только сам, но своей самонадеянностью погубит и это прекрасное создание. А уж скандал между королевствами подымется. Последняя мысль не дала покаянным словам сорваться с языка. Вместо него хрипло выдохнула Лиза. «Все, нам конец», в ее взгляде одновременно с безысходностью сквозила такая надежда, что невменяемый резко отвернулся и принялся лихорадочно осматриваться в поисках выхода, решив сражаться до последнего. Мысли заметались словно ураган, ища выход из положения. «Можно пробить углубление в своде, сил у меня хватит, туда губы не достанут». «Нет», он с содроганием взглянул на извивающиеся усики монстра, «хотя могу попробовать порубить их своим хвостом, буду сражаться с ними до последнего. Вот только когда этот последний момент наступит, вряд ли нам повезет и придет помощь извне. Тут и все оздежены со своими отрядами, и эльмитоланы со всего спегота окажутся бесполезны. Значит, надо выбивать в своде углубление». Кремон решительным движением вознамерился сбросить висящие у него на локте корзинки, и вдруг по всему телу пробежали мурашки от невероятной догадки. Конечно, это могло и не подействовать, но почему бы не попробовать? С загоревшимися от радости глазами он повернулся к наследнице. «Элиза, придется воспользоваться плодами». Глаза у девушки округлились, но она лишь растерянно кивнула. «Не сомневался в твоей щедрости. Иди в самый конец тоннеля и жди меня там», — деловито приказал Кремон. «Мне нужно подобраться к пасти как можно ближе». Поскольку принцесса лишь отчаянно замотала головой, Кремон строго прикрикнул на нее: «Я кому сказал? Бегом!» Он развернул парализованную от ужаса красавицу лицом к тупику и ощутимо наподдал ей ладонью ниже спины. Последнее действие оказало наилучший результат. Наследница престола взвизгнула, словно 5 истеричных девиц, опалила грубияна многообещающим взглядом и бросилась прочь. Невменяемый резко выдохнул и сделал несколько шагов вперед, по направлению к и без того уже максимально приблизившемуся чудовищу. Немного присмотревшись, он выбрал самый крупный зазор между вращающимися присосками и зашвырнул корзинки точно в цель, одновременно направляя всю свою магическую энергию вслед недавно оживленным плодам и флягам, предназначенным для поливки. При этом он старался отступать назад, не увеличивая расстояние между собой и монстром, так как именно на короткой дистанции его умение ускорять рост растений действовало лучше всего. Вначале ничего не происходило. Добрые 50 метров сторож прополз с той же скоростью, что и после угощения из 6 зарядов литанры. Но когда надежда уже покинула отчаянно излучающего свои силы колдуна, внутри монстра вдруг что-то хрустнуло, затем еще и еще. Губы ужасного создания несколько раз попытались захлопнуться, а их движение стало дерганым, неритмичным. Щелчки раздавались все чаще и прекратились лишь тогда, когда монстр полностью остановился. Послышался жуткий утробный стон, и на колдуна, не успевшего отскочить с дороги, обрушилась целая река вонючей жидкости. Хорошо, что Кремон все время продолжал держать вокруг себя минимальный щит, и теперь старался скорее выбраться из липкого, пенного потока. До конца тоннеля оставалось всего 50 метров, поэтому колдун добрался к Элизе очень быстро. Однако теперь перед ними встала другая задача – не утонуть в этой явно ядовитой смеси, ибо хлещущая из пасти река и не думала иссякать. Присмотревшись, можно было заметить, что в некоторых местах между жерновами и присосками торчат изумрудно-белые шипы, очень похожие по структуре на белый мрамор. Кое-где от этих шипов отходили внушительные, до 2 метров в длину, такие же мраморные иглы. Слухи подтвердились. Нервно хихикнул Кремон. Но этот кошмар садоводов нас пке-таки спас. Во всяком случае, пока. Элиза, держись за меня. И он стремительно потащил наследницу к ближайшей стене. С помощью ногтей и остатков магической энергии они взобрались на стену, а затем не менее часа просидели под самым сводом тоннеля, пока слизь, пенящаяся у их ног, не пошла на убыль. Судя по всему, иглистые деревья пробили всю тушу монстра. Потом перед ними встала задача, как пройти сквозь неподвластные магии внутренности сторожа, застывшего в вечном покое. Прорубаться через них с помощью одного меча было бессмысленно. Тщательно обследовав все щели, Кремон заметил под самым сводом небольшое пространство. Видимо, извергнув из себя всю слизь и кровь, чудовище немного опало, его кожа провисла, и наверху образовался крохотный проход. Пробирались по нему ползком, обдирая одежду и бронированную шкуру чудовища и получив многочисленные порезы о колючие шипы игловидных деревьев, которые густо упирались в каменный свод. Напоследок пришлось преодолеть новое препятствие в самом начале тоннеля. Там от стенки до стенки чернело круглое озеро, полное вонючей, омерзительной слизи. Сил на левитацию не оставалось, и колодец пришлось элементарно переплыть. Видимо, в нем обычно и поджидал невидимый сторож свою пищу, загонял в тупик и... Получалось, что вначале парочка исследователей банально прошла внутрь по закрытой пасти. Этот явный недосмотр, недостойный Эльмитолана, вызвал у молодого колдуна новую вспышку раздражения и злости. Столько ругательств в свой адрес Кремон не исторгал за всю свою жизнь, но когда через час ползания и обдирания собственной кожи они оказались наконец под предзакатным светом Занваля, он напоследок разразился еще одной тирадой. А чтоб этого сторожа, наследница престола тем временем дошла до бассейна и рухнула в воды источника, смывая с себя кровь, грязь и отвратительно вонявшую слизь. Наконец она не выдержала и прикрикнула. «Кремон, может, хватит выражаться при моем высочестве?» Колдун тяжело поднялся на ноги, пошатываясь, подошел к источнику и присел с краю на корточки. «Извини, просто сорвался. Мойся быстрей, а то весь кровью истечешь. Да на мне, как шейтере, все заживает. Вот видишь», он протянул руки вперед, показывая, что раны уже перестали кровоточить. В этот момент принцесса резко дернула колдуна за руку, и он плашмя рухнул в воду. Элиза безжалостно несколько раз окунула его в воду с головой, и невменяемый почувствовал такое расслабление и блаженство, что некоторое время лежал не шевелясь, как тряпка, пока обеспокоенная принцесса не подняла его голову над водой с вопросом. «Ты чего?» «Да вот замер от страха. Вдруг твоя матушка меня казнит за осквернение источника? Не говори глупости и не забывай о сохранении тайны. Может, еще и поживешь. Кстати, а вот за плоды с нас точно шкуру спустит». Только теперь невменяемый вспомнил об баснословной цене тех 5 плодов, которые они потратили на свое спасение, и с ужасом схватился за мокрую голову. Да уж, хотя, он что-то вспомнил и с некоторым бахвальством ухмыльнулся. «Попробую возместить вам расходы на новые фрукты, раз уж это все по моей вине». «Что такое?» – заволновался Кремон, услышав горестный вздох Элизы. «Вряд ли у тебя найдутся деньги даже на кожуру от этих плодов. Конечно, за уничтожение сторожа маменька, может и простит нам один плод. И потом меня ты все-таки спас. А, не красней, я буду помалкивать, что ты решил поиграть в бравого командира. Глядишь, и слово замолвлю, что на тебя обиды не держу, и нам надо вместе готовиться к походу. Растерянно протянул невменяемый, сообразив, что теперь уж точно придется ее высочество зачислить в отряд. Ловко у тебя получилось. Что именно? Невинно моргнула мокрыми ресницами Лиза. Заманить тебя в тоннель к сторожу? В ответ невменяемому ничего не оставалось, как покаянно крякнуть и сделать вид, что отмывает в проточной воде засохшие следы крови. Как ни странно, они действительно смывались просто отлично, а под ними, не поверив, он поднес ладони к глазам. На них, совсем недавно изрезанных, исколотых и поцарапанных, сейчас не осталось даже шрамов на месте ранений. Кремон недоуменно оглядел выходящую из воды принцессу. Одежда на ней была так измочалена, что прикрывала тело девушки лишь местами. Лучше бы она совсем сняла свои лохмотья, подумалось колдуну. Тогда выглядела бы не так соблазнительно и бесстыже. Но самое главное, и на теле Элизы не было даже малейшего шрамика. Что же это? Источник и для людей обладает целебной силой. Только в том случае, если одна из нас разбавит его воды своей кровью. И только в течение 10 минут после этого. А-а-а, многозначительно протянул Кремон и расслабленно откинулся на спину, еще раз полностью погружаясь в живительную влагу, одновременно лихорадочно разыскивая в одном из дальних карманов брюк небольшую фляжку из кремонита. Гибкие стенки не должны были проломиться, а винтовая резьба могла удержать внутри любую жидкость. Нащупав фляжку, он перевернулся на живот, под водой открутил пробку и быстро наполнил сосуд синей прохладой из источника. Как бы то ни было, а проверить ее слова не помешает. А вдруг и через сутки целебные свойства не пропадают? Думал он, вылезая из воды и устремляясь за деловито шагающей принцессой. Догнав Элизу, молодой колдун постарался смотреть куда угодно, только не на почти обнаженную девушку. Он с опаской припоминал все рассказы и сплетни об этой роковой красавице и мысленно соглашался, что такая опытная особа может окрутить, соблазнить и заставить потерять голову кого угодно, а если ей еще и времени дать для этого достаточно. Затем ему в голову пришла веселая и бесшабашная мысль, вероятно, вследствие только что перенесенного стресса. А почему бы и нет? Галеремы меня использовали как хотели, с одной из них даже заставили заниматься любовью. Не иначе скоро в царском роду Огов объявятся мои наследники. А тут такое сокровище само в руки просится. Хм, ну может и не сильно просится, но очень, очень на то похоже. На обратном пути поговорить совсем не удалось, тележка мчалась с такой скоростью, что встречный ветер и шум колес перекрывали все звуки. Кремону только и оставалось, что плотнее прижиматься к местами обнаженному телу принцессы, но не от удовольствия, а из опасения, что первая же неровность свода оторвет его вместе с подножкой. Обошлось. Зато с королевой Спегота, даренной второй, не обошлось, хотя Элиза применила все свои таланты, чтобы смягчить гнев матушки. Начиная от актерского мастерства и тщательно продуманных оправданий и кончая призывами к достойному владычице поведению, изначально наследница престола вообще схитрила. Войдя в расщелину, она заговорщицки подмигнула Кремону и склонилась над выемкой с устройством связи. «Мама, с нами все в порядке, можешь закрывать дно. И хорошо, что я взяла с собой именно Эльмитолана невменяемого, нас хотел сожрать невидимый сторож. Ты не представляешь, мамуля, да чего он ужасный и мерзкий, БРР, но наш герой и его умудрился убить. Ой, какое было сражение. Поэтому наша одежда поистрепалась, и в таком виде пройти по дворцу, сама понимаешь, неудобно. Еще подумают невесть что. Пусть моя камеристка принесет мне второй такой же костюм и что-нибудь приличное для Кремона. Мы выезжаем к тебе, скоро будем. Крепко целую». Как оказалось впоследствии, обратной связи не было, чем наследница нахально воспользовалась, спокойно высказав все, что хотела, и хоть немного успокоив свою встревоженную мать. Впрочем, встревоженную, это еще мягко сказано, Дарина вторая была почти в истерике и от отчаяния намеревалась послать по следу старшей дочери всех имеющихся в столице воинов и эльмитоланов. На всякий случай она объявила общую тревогу для внутридворцового контингента войск, и вся гвардия уже добрых полчаса стояла на дворцовой площади, а со всей столицы съезжались эльмитоланы, вызванные особым ударом колокола. Материнское сердце чувствовало беду, еще никто так долго не ходил за водой к нижнему источнику. Останавливало ее лишь то, что потом придется применять драконовские меры, чтобы сохранить самую главную государственную тайну. Кроме того, королева Спегота обладала способностью в любой момент почувствовать смерть своей наследницы, и, пока смертельное видение не приходило, стоило подождать. Когда королева, затаив дыхание, выслушала монолог дочери, то сначала поразилась такому стечению обстоятельств, благодаря которому герой оказался в нужное время в нужном месте, и возблагодарила судьбу. Однако, командуя и указывая служанкам Элизы, какую одежду взять для принцессы и ее спасителя, королева Спегота вдруг вспомнила интересную деталь. До сих пор на протяжении многих тысяч лет невидимый сторож ни разу не покидал своего логова. Следовательно, скорее всего, дочь вместе с этим выскочкой Эльмитоланом нарушила запрет и сама вошла в тоннель. Сомнений нет, поэтому ее величество ворвалась в помещение, куда только что прибыла тележка с горя исследователями, держа в своих божественных руках два пакета с одеждой и явно намереваясь разорвать кого-то этими же руками на мелкие кусочки. При виде одиноко стоящей дочери в разодранной одежде королева от переживаний лишилась дара речи и смогла лишь гневно выдохнуть. «Где он?» Элиза бросилась матери на шею, расцеловала, рассмеялась и быстро стала переодеваться, тараторя с такой скоростью, что мать не могла вставить ни слова. «Кто?» «Невменяемый, я велела ему подождать в глубине тоннеля, чтобы не подсматривал, как я раздеваюсь, но он действительно герой. Ты себе не представляешь, сколько в нем знания и магической силы. Если бы не он, первой наследницей теперь стала бы моя младшая сестренка, а ведь она еще такая глупышка. И не смотри так на эти обрывки, не подумай, что мы со сторожем сражались в рукопашную. Это уже потом, когда по шкуре этого монстра ползли, порезались и поцарапались изрядно. У него такая броня шершавая, да и эти отростки, которые ее убили, торчали как лезвия ножей. Пришлось даже добавить в источник немного своей крови, чтобы он и Кремона залечил. Бедный парень, представляешь, раз в пять больше меня крови потерял. Однако, слушая эти сумбурные восклицания, королева Спегота не только отдышалась и набралась сил для предстоящего скандала, но и не потеряла основную нить рассуждений. Нарушен самый страшный запрет, а поскольку дочь была жива и невредима, что для матери было самым главным, пора было и власть применить. Прямо на глазах Дарина вторая из убитой тревогой матери превращалась в лютую тигрицу. Ее глаза сузились, ноздри затрепетали, а подбородок угрожающе выдвинулся вперед. Хорошо, что Элиза спрятала Кремона как можно дальше в тоннеле, иначе весь гнев обрушился бы на него, а так он мог не бояться разразившейся сцены. Хотя на самом деле колдун еще как боялся и трепетал. Принцесса совершенно забыла о том, что он Эльмитолан и может легко присутствовать при скандале отделенным сознанием. Зато благодаря тайному подсматриванию невменяемый еще больше зауважал наследную принцессу. Когда королева перешла на истерический крик, любому Эльмитолану впору было превратиться в дым и раствориться со сквозняком. Потому что выдержать тот страшный поток ругательств, обвинений и угроз было не под силу и каменному изваянию. Но Элиза выстояла. И даже когда мать нависла над ней, словно намереваясь вырвать дочери все волосы и выцарапать глаза, девушка упрямо твердила одно и то же. «Мне только захотелось глянуть. Я больше так не буду». В конце концов Дарина вторая, выплеснув негативные эмоции, сделала вид, что ей плохо. Со словами «Ты хочешь моей смерти?» она схватилась за сердце и пошатнулась. Элиза поспешно подхватила мать под руки и прислонила к единственному небольшому выступу, на котором можно было хоть как-то сидеть. «Мамочка, милая, я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста». «Ну кто говорил, что короли не плачут?» «Еще как плачут, особенно женщины». Кремон, наблюдавший эту сцену отделенным сознанием, сразу же вернулся в свое тело, лишь только потоки слез оросили щеки коронованной особы и ее первой наследницы. Во-первых, ему неудобно было подсматривать такие сцены, а во-вторых, пришло осознание, что самое страшное позади. Королева уже взяла свой гнев под контроль и может рассуждать ясно и здраво. Однако, как скоро выяснилось, молодой колдун ошибся в выводах. Заслышав условный свист, он включил магический движитель тележки и лихо выехал из темного тоннеля. При виде Дарины второй он сделал удивленное лицо, спрыгнул на землю и раболепно преклонил колено, словно ожидал здесь увидеть простую камеристку. «Ваше Величество, встаньте! Раз уж вы такой герой!» Скривилась королева и принялась отчитывать его, постепенно повышая голос. «Однако здравой рассудительности вам еще ого-го как не хватает. Несмотря на весь ваш боевой и магический опыт, Вы остались несмышленым юнцом. Раз уж вам доверили сопровождение в таком важном деле, как... Тут она неожиданно запнулась и оглядела помещение, выискивая что-то на тележке, в руках Кремона и под сброшенными на пол обрывками одежды. Затем глаза королевы по-детски округлились, и она пролепетала: «А где плоды поднебесного сада?» Два тяжелых вздоха ясно дали понять, что их владельцы осознают приближение очередной бури, возможно, не менее яростной, чем предыдущая. На этот раз уже Кремон попытался принять удар на себя. Виновато разведя руками, он чистосердечно признался: «Пришлось скормить плоды этому ненасытному чудовищу». Глава 8. Последствия бывают разными. Уже наступил поздний вечер, а чрезвычайная обстановка во дворце продолжалась. Когда Алехандро Шиловский вознамерился выйти в коридор, то был остановлен дежурившим там гвардейцем. До особого распоряжения всем рекомендовано оставаться в прежних помещениях. Но что хоть произошло? Выглянула в приоткрытую дверь Мирта. «Не могу знать», — не совсем вежливо ответил гвардеец, хотя и был лично знаком с баронетами, «но попрошу оказать полное содействие в выполнении поступивших распоряжений». Брат с сестрой вернулись за большой стол, и спор разгорелся с новой силой. «Уверен, произошло что-то чрезвычайное на государственном уровне», — безапелляционно утверждал Такос Однорукий. На это барон Тулич отвечал с большей рассудительностью и присущим ему профессионализмом: «Мне кажется, произошел несчастный случай, и кто-то из королевской семьи получил серьезные телесные повреждения. Мне как-то довелось пережить подобное событие. Профессора медицины, как и полковника-пограничника, оставили в библиотеке, поскольку они считались гостями и не подлежали общему сбору по магической тревоге. Зато Слета с Дижона Бригалазана простыл сразу же, как только раздался гулкий удар гигантского дворцового колокола. Именно об этом и напомнил бабу, высказав заодно и свое отношение к происходящему. Раз вызвали командира горных егерей, значит, случилось невероятное событие. Скорее всего, война или что-то произошло с Кремоном. Ну что с ним может произойти?» Всплеснула ладонями Мирта и неодобрительно посмотрела на бабу. «Да и войной здесь совершенно не пахнет. Может, это дворцовый переворот?» — совсем тихо предположил Такос Однорукий. Но баронеты Шиловский в один голос воскликнули: «Исключено. Мы слишком хорошо знаем все здешние нравы и отношения», — пояснил Алехандро их уверенность. «Такое здесь невозможно в принципе. Хотя в теории может быть все, но практика доказывает однозначно. Государственная власть здесь едва ли не самая стабильная в мире». «А что же тогда во дворце происходит?» — задал вопрос барон Тулич и сам же на него ответил. «Ничего не остается, как ждать и продолжать нашу работу». «Какая работа?» — Мирта тяжело вздохнула. «Если в душе сплошное беспокойство». Общий вздох неуверенности и переживаний прервал звук решительно открывшейся двери. Вошел невменяемый, браво поприветствовал всех сидящих поднятой рукой и деловито уселся на свое рабочее место. Быстро пробежал взглядом раскрытый фолиант, перевернул следующую страницу и стал вчитываться более внимательно, совершенно игнорируя воцарившееся молчание и несколько пар глаз, буравящих его взглядами. Словно выходил не на несколько часов, а на несколько минут. Однако результаты насыщенного приключениями времяпрепровождения нельзя было скрыть актерской игрой, напускной невозмутимостью и притворным спокойствием. «Одежду новую надел», — первой подала голос Мирта, которая замечала все. Такос Однорукий покачал головой в раздумье. «Волосы торчат в разные стороны, словно вверх ногами висел». Кремон еле сдержался, чтобы обеими руками не начать разглаживать стоящие дыбом вихры. Его нервные подергивания заметил и барон Тулич, решивший констатировать вслух: «Состояние угнетенное, сухость во рту мешает глотать, глаза красные из-за полопавшихся капилляров ХМ. И это с его способностями к самоизлечению, интересно». Бабу пятерней почесал макушку и спросил, никому конкретно не обращаясь: «Может, проблемы какие?» Последнюю, самую важную деталь заметила опять-таки баронетта Шиловски. «Дело в том, что этим утром со стеллажа чуть не упала одна из древних рукописей в деревянной обложке». Кремон ловко подхватил книгу, однако ноготь на указательном пальце правой руки оказался вырван полностью. Самой собой, кровь остановилась почти сразу, и молодой колдун беззаботно пообещал отрастить ноготь за несколько дней. И сейчас Мирта подняла брови и требовательно воскликнула: «Как ты умудрился так быстро отрастить новый ноготь?» Невменяемый, уже и сам позабывший об утреннем инциденте, с удивлением и плохо скрываемым восхищением уставился на свой палец. Затем цыкнул сквозь сжатые зубы и отодвинул фолиант в сторону. Ноготь – это пустяк, а вот проблемы у меня действительно появились. Главное – здоровье. Такос демонстративно подвигал своей не так давно отращенной левой рукой. А все остальные проблемы мы решим. Давай по сути. А суть такова, что по моей вине уничтожено нечто очень дорогостоящее, и теперь это придется выкупать. Со всех сторон посыпались вопросы и восклицания. Разбил? Сколько стоит? Разве это проблемы? Что именно? Да тебе наш король любую суду даст. Не все короли настолько богаты. Кремон тяжело вздохнул. Вот скажите, одолжит мне наш король, допустим, 200 тысяч стасов? Сколько? Да за эти деньги можно купить 200 самых лучших лошадей, воскликнул полковник погранвойск, всегда все измерявший оборонными понятиями, и создать второй гвардейский полк кавалерии. Мирту тоже смутила названная сумма, но в другом контексте. 200 тысяч. Да что же может столько стоить? Или ты спрашиваешь чисто гипотетически? Увы, именно столько стоит один засушенный плод из поднебесного сада в Минсалании. А мне не повезло еще больше. Баронеты недоуменно переглянулись с бабу и пожали плечами. Они и не слышали о таких продуктах питания. Такос однорукий нахмурил брови, что-то усиленно припоминая, и только профессор медицины сдавленно переспросил. Ты что, съел их? Если бы. Сколько их было? 5. Ао. Барон Тулич схватился за голову. Действительно, не меньше миллиона. Как же тебя угораздило? Кремон пожал плечами. До конца расследования королева запретила распространяться о любых деталях происшествия, но сумму назвала и посоветовала начать собирать деньги сразу. Вот потому вы верно обратили внимание на мое угнетенное состояние. Надежды никакой. У меня, правда, должны быть кое-какие солидные накопления от производства кремонита. Говорят, завод в Агване работает круглосуточно. Бабу улыбнулся до ушей. Жаль, что мы не смогли туда завернуть. Там еще до моего отъезда к топим такой тарарам поднялся. Просто жуть. Дед Берки треть своего времени на заводе проводит. Не успевают стены для новых цехов пристраивать. Это радует. Скорбный кивок невменяемого контрастировал с его словами. И если мне не изменяет память, по дороге сюда я подписывал какие-то бумаги, в которых, кажется, стояла цифра 5, посыльный от избавляющего мне специально привез, и таких бумажек было 10, то есть 50 тысяч стасов я перевел в Антарианский международный пятикратный банк и могу получить их хоть завтра. А во, Мирта игриво поправила свои волосы, да ты богатый женишок, был, сурово напомнил ей Кремон и продолжил перечислять свои возможные капиталы. Примерно столько же оставил мне в наследство мой последний наставник, господин Агюст Невменяемый, и чуть больше я могу выручить, продав ненужную мне недвижимость в пригородах Плоды. Есть также средства, подаренные мне Рихардом Огромным после событий на улице Шалуни, и что-то обещали за мои приключения в гиблых топих. Итого, на покупку одного плода насобираю, а вот дальше. Его Величество Рихард Огромный тебе наверняка поможет, начал рассуждать барон Тулич. Но Такос не дал ему договорить. К тому же и у меня есть кое-какие накопления. Распоряжайся смело. Нет-нет, не хватало, чтобы из-за моей глупости страдали мои друзья. Попытался возражать молодой колдун, но сразу замолк после дружного негодующего восклицания Мирты и Алехандра. Как тебе не стыдно, баронет, как старший в семье, продолжил. Что за отнекивание? Ты спас нам жизнь, а мы будем цепляться за свои сундучки? Обижаешь. Еще как обижаешь. Осуждающе поддакнул Такос. Если бы не ты, не было бы и Однорукого. Соображаешь? Соображаю, не сдавался Кремон, что и всех накоплений моих друзей вряд ли хватит на второй плод. Продавать что-либо из каменной радуги или домашней библиотеки я не имею морального права, так что надежда лишь на заем его королевского величества. Или, продолжил за него барон Тулич, на отсрочку платежей до лучших времен. Не поверю, что Дарина вторая такой тиран. При этих словах молодой колдун вздохнул так грустно и тяжело, что остальные сразу поверили. Королева еще тот деспот, и тоже приуныли. Лишь Мирта Шиловски со свойственным ей оптимизмом предложила. Ну и чего будем горевать, давайте выспимся, а с утра прогуляемся в центральное отделение пятикратного банка в Сали. Потрясем наши счета, дадим сообщение хлебе избавляющему, Давиду Сонному и господину Агюсту. Они обязательно что-то придумают. Потом мы с Алехандро еще своего папеньку на доброе дело мобилизуем, а там и наш король свою щедрость покажет. Глядишь, а все самые страшные позади. Кремон, дорогой, не вешай носа. Молодой колдун выдавил бодрую улыбку, прекрасно осознавая, что его подруга баронетта права. Самое страшное позади. И сторож, и истерика королевы. Теперь осталось просто успеть отдать долги до конца такой долгой жизни Эльми Толана. Но если уж огорчать своих помощников, друзей и телохранителей, то лучше это делать сразу. Поэтому уже в самых дверях невменяемый, словно вспомнив невзначай, обернулся и выпалил скороговоркой. Кстати, с сегодняшнего дня ее высочество наследная принцесса Элиза зачислена мною в состав нашего отряда, пока на место младшего проводника, и тут же поспешно вышел. Однако воцарившееся за его спиной молчание ясно давало понять, с каким энтузиазмом было встречено это объявление. Теперь беспокойный сон был обеспечен всем. Ранним утром невменяемого разбудил посыльный, воспользовавшись для этого малым магическим контуром. Он передал небольшую записочку и тут же с ветерком испарился из спальни. На листочке бумаги с симпатичными вензелями стояло всего 5 слов. «Мамуля боится, что улиточка оживет». От кого записка? Молодой колдун догадался сразу. С определением личности мамули тоже проблем не возникло, как и с отождествлением невидимого сторожа с улиточкой. Заставила задуматься сама суть опасения, что дало Кремону пищу для усиленных размышлений. Выходило, что вода в нижнем источнике действительно целебная, и не обязательно для этого членам королевской семьи добавлять туда капельку своей божественной крови. Даже смешиваясь с огромным количеством озерной воды, уникальная жидкость могла подлечивать и оживлять. Недаром там постоянно собираются сонмища рыб, которых тянет к выемке на дне обыкновенным инстинктом, для излечения и ремонта своих тушек. Следовательно, монстр, родившийся в доисторические времена, имел некоторые шансы сохранить искру жизни. Эта улиточка недаром обладала уникальной живучестью и устойчивостью ко всем внешним воздействиям. Вот только деревья. Невменяемый вспомнил колючие и шершавые, окаменевшие стволы и шипы и непроизвольно содрогнулся. Такие булавочки удержат в смертельных тисках любую бабочку или червячка. Но потом ему припомнились и другие детали. В окрестностях источника от кораблей оставались лишь утяжеленные грузами кили из самого водостойкого материала. Практически все деревянные шпангоуты были изъедены до основания, словно загадочной кислотой, хоть вначале и казалось, что такое с ними сотворили века и тысячелетия. Значит, какой бы прочностью и твердостью ни отличались деревья из поднебесного сада, все равно есть возможность, что невидимый сторож сможет поддерживать в своем теле искру жизни до полного или частичного растворения пронзивших его стволов. Кроме того, эти стволы, похожие на литые, граненые копья толщиной с мужское бедро, могли также потерять свою структуру после соприкосновения со страшной ядовитой кровью чудовища. То есть опасения королевы были вполне обоснованы. Оставалось только догадываться, какие действия она собирается предпринять. Кремон покачивал в руках свою фляжку из кремонита, отстраненно наблюдая из окна за наступающим рассветом. Светило уже поднялось над горизонтом и теперь пыталось изгнать из цели остатки ночных теней. Видимая часть озера голубела так призывно, что молодому колдуну захотелось искупаться в его водах. Тут же вспомнилось, что справа от порта в пригороде столицы есть весьма благоустроенный пляж, которым пользуются все горожане и приезжие. Туда его уже пару раз настойчиво приглашал Бриклазен. Словно подслушав мысли невменяемого, раздался короткий, решительный стук в дверь, и в комнату вошел и сам Аздежон горных лагерей. Выглядел он так, словно собрался в дальний военный поход. «Брик!» — воскликнул пораженный его бравым видом Кремон. «Долго жить будешь, как раз о тебе подумал». «С какой стати?» — улыбнулся Аздежон. «Вспомнил о твоем приглашении побывать на столичном пляже и искупаться в озере. Надо же, какое совпадение! Как раз по этому поводу я пришел», — хохотнул Лазан. «Правда, мы пойдем не на пляж, и, скорее всего, не для купания. Да и приглашает тебя сейчас ее величество совсем не для праздного времяпрепровождения. Настроение у нее грозовое, и она бросает вокруг себя такие лютые взгляды, что может испепелить на месте любого Эльми Толана. Лютыми, говоришь?» — попытался пошутить Кремон, надевая рубашку. «Может, мне тогда вежливо отказаться от приглашения? С тебя станется». Аздежон возмущенно покрутил головой и хохотнул снова. «Но мне кажется, ты единственный, кто не боится ее грозных взглядов». Невменяемый вспомнил скандал накануне и поежился. «Ага, попробуй тут не испугаться». Из своей спальни выскочил бабу, деловито пристегивая на ходу пояс с мечами. Видимо, он проснулся от стука в дверь, услышал разговор и не терял времени на раздумья, о чем и доложил, как всегда немногословно. «Доброе утро, я готов». «Утро, оно, конечно, доброе», — замялся Бриклазен, но тебя вроде никто не звал». Кремон тем временем незаметно спрятал фляжку с водой среди своих вещей, а взамен выбрал посудину большей емкости и подвесил ее к поясу. «Но и не запретили», — подмигнул он бабу. «А мне ведь повсюду положено ходить с телохранителем». Аздежон настороженно оглянулся на дверь и заговорил тише. «Не хватало сейчас всей твоей свиты с врачами и военными советниками». «До подъема полчаса», — улыбнулся Кремон. «Спят они, но, по-моему, кое-кого ты разбудить не поленился бы». В последние дни крепнущие любовные отношения между Миртой Шиловской и Бригом Казаном служили постоянной темой для одобрительных шуток и перешептываний. Но сейчас Аздежон лишь в нетерпении махнул рукой, открыл дверь и первым устремился по коридору. Уж он-то понимал, что долгое ожидание может разозлить Дарину вторую еще больше. Торнадо встретил своего хозяина взглядом, полным укора и обиды, и даже вишневый мармелад съел так, словно сделал большое одолжение. Всю последнюю неделю конь простоял в королевской конюшне, покидая ее лишь для обязательной прогулки, да и то на внутреннем дворе. Такое положение строптивому и шаловливому коню не нравилось. Хотя в последнее время он стал сравнительно дисциплинированным и смирным, но сейчас жалобы от конюха так и сыпались. Злой, как шейтар, гулять идет охотно, а вот назад мы его всем гарнизоном загоняем. Кусается, что твой дракон. Нескольких человек легнул так, что их потом Эль Митолан из придворного госпиталя на ноги ставил. Сил наших нет, и наказать прав не имеем. Кремон с сочувствием кивнул, шевельнул уздечкой и попытался оправдать своего вороного друга. Это у него от скуки. Торнадо сорвался с места в карьер, но до ушей молодого колдуна успело долететь ворчливое восклицание конюха. Сейчас будем мы ему цирковое представление устраивать. Выехав через западные ворота замка, трое верховых за 20 минут достигли нужного места на берегу озера. Здесь уже готовился сходить на раскрытое озерное дно весь цвет колдовского мира Спегота, возглавляемый своей королевой. На этот раз проход был сделан не от тайной расщелины внутри скал, а гораздо западнее, но его конец по-прежнему упирался прямо в логово невидимого сторожа. Причем сразу бросалось в глаза, что и сам источник остался в толще вод и вряд ли на него обратят внимание. Свою главную тайну правящая династия хранила свято. Сама королева была достойна отдельных слов. Впору было писать портрет под названием «Дарина II», победительница, настолько величественно, непобедимо и прекрасно смотрелась владычица Спегота в своих уникальных и невероятно дорогих доспехах и в шлеме с открытым забралом. Однако даже самые талантливые художники не смогли бы передать и сотую часть той силы, которая окружала ее величество. Кремон даже не попытался подсчитать магическим зрением, сколько на первой даме было навешано защитных амулетов, непроницаемых колдовских щитов и полностью активированных артефактов. Оставалось только изумляться такому количеству совершенно незнакомых устройств, ради изучения которых тот же Хлеби, избавляющий без раздумий, расстался бы со своим замком. Судя по всему, правящая династия Вспегота была обеспечена средствами не только на покупку таких редчайших деликатесов, как плоды поднебесного сада, но и на тотальную защиту своих владычиц от любой опасности. Если бы вчера наследная принцесса надела на себя все эти защитные устройства, то могла бы и сама справиться с улиточкой. Вспомнив об Элизе, Кремон внимательно осмотрелся и только тогда сообразил, что ее тут быть не могло. Ведь если королева здесь, то ее наследница, находясь в замке, должна держать расступившиеся воды в статичном состоянии. Спешившись, все трое преклонили колени перед Дариной Второй, а та вместо приветствия ехидно спросила: «Кого-то ищете, господин невменяемый?» «Просто выглядываю знакомые лица», выпрямившись, ответил Кремон и чопорно кивнул находящемуся недалеко Филису Рейне, герцогу Каррангарскому. Тот многозначительно метнулся взглядом к королеве и вежливо кивнул в ответ. По плотно сжатым губам и покрасневшим глазам Дарины Второй можно было предположить, что она мало, а то и вообще не спала этой ночью и по этой причине раздражена до предела. Конечно, если герои живут долго, то знакомых у них немереное количество. Только вот и геройские поступки приходится делать безостановочно. Поскольку повисла многозначительная пауза, Кремон не стал строить из себя скромника. «Ваше Величество, всегда готов по мере своих возможностей. Это хорошо, что возможности вам не занимать. Поэтому вы пойдете впереди нашего отряда и первым удостоверитесь, что опасности вон в той большой дырке нет никаких. Понял, Ваше Величество. Тогда я спускаюсь». «Спускайтесь», — сморщила носик королева, видимо, вспомнив что-то очень неприятное, и нехотя добавила: только не бравируйте и ведите себя благоразумно». Поворачивая своего коня, Кремон постарался спрятать довольную улыбку. Наследная принцесса и тут добилась кое-каких обещаний от своей матушки. «Постойте!» — вдруг окликнула его Дарина вторая. «Вот вам на всякий случай». Один из гвардейцев передал Кремону маленькую коробочку. Дождавшись, пока молодой колдун заглянет в нее и хорошенько рассмотрит содержимое, королева продолжила: «Стоимость вы знаете, поэтому вам же во благо эти драгоценности не использовать, поскольку оплачивать их вам придется самостоятельно». Невменяемый бережно положил коробочку в нагрудный карман, стараясь выглядеть равнодушным и холодным. Но то, что теперь у него в распоряжении оказалось еще два плода из поднебесного сада, вызвало у колдуна в душе бурю эмоций. Все-таки королеве ничто человеческое не чуждо, если она отдала два имеющихся у нее плода, наверняка последних, к тому же возрожденных и свежих, словно они только что побывали в целебной воде. Возникало предположение, что принцессе ради этого пришлось повторно ходить к источнику этой ночью, однако, учитывая собранное войско эльмитоланов, это совершенно не отвечало здравому смыслу. Пока королева лично не убедится в гибели монстра, ее дочери никогда не ступит на озерное дно. Значит, опять получается, что набранная в источнике вода все-таки целебна длительное время. Оставалось только проверить как-нибудь при случае эту гипотезу. Место для спуска действительно было выбрано очень умело. Дно опускалось сравнительно полого, и особых преград перед всадниками не возникало. Хотя перед самым спуском торнадо проявил знакомые признаки беспокойства, явно показывая свои уникальные способности замечать чье-то отделенное сознание. Значит, при всей масштабности и секретности совершаемого сейчас действа кто-то из неизвестных эльмитоланов подсматривает за происходящими на берегу озера событиями. Это могли делать как свои же, специально для этого предназначенные колдуны, так и окопавшиеся в столице разведчики и шпионы всех мастей. Как бы то ни было, но Эсдежон горных егерей наверняка знает, как распорядиться этим сообщением. Поэтому Кремон успокоил верного торнадо похлопыванием по шее, наклонился в сторону и прошептал готовому ко всяким неожиданностям Бригу Лазану: «За нами явно следят. Как узнал, расскажу потом». Опытный колдун лишь радостно улыбнулся и приветственно помахал рукой кому-то из сопровождения королевы. Ничего не значащий жест, но когда Кремон оглянулся второй раз, в сторону, столице уже мчалась слившаяся воедино тень лошади и всадника. Видимо, пошла команда «Общий просмотр», мера чаще всего малоэффективная, но иногда позволяющая выявить скрытого врага банальным сканированием свободными эльмитоланами всех подозрительных лиц, а потом нужно будет сопоставить их бесчувственные тела с интересными моментами в жизни государства и дальше уже следить с большим пристрастием. Спускались осторожно, но довольно быстро. В нескольких местах пришлось применить магическую силу, убирая с дороги валуны, недавно затопленные коряги и нагромождение водорослей. В одном случае обломок киля просто развернули вдоль прохода, и теперь он абсолютно не мешал спуску следующей за троицей всадников кавалькады. Королева передвигалась в центре всей этой живой колонны, а впереди, сразу по пятам Кремона, несли длинные трапы сходни. Похвальная предусмотрительность. Ведь если сторож все еще пришпилен в конце тоннеля, то большая дырка в дне, где он отдыхал раньше, все так же заполнена водой и лучше, да и проще, перейти ее по суху. Невменяемый так и загадал: если колодец будет открыт, значит, монстр все-таки мертв. По крайней мере, тяжело ранен. Вряд ли он быстро сумеет восстановить те реки зловонной жидкости, которая заменяла ему кровь. Так и оказалось. Колодец был открыт, но вода в нем теперь стояла совершенно чистая. Видимо, смыкаясь, а потом повторно расходясь, волны воды хорошо промыли норку мерзкой, зловонной улиточки. Быстро установили сходни, скрепили их между собой по ширине, и вновь назначенный королевой герой отправился вперед. Ни Брик, ни бабу не отставали от него ни на шаг. Колдуны подвесили над собой и чуть впереди несколько ярких осветительных шаров, а телохранитель старался выдвинуться вперед с оружием на изготовку. В правой руке бабу держал хост, а в левой зажимал жеса, весьма редкостный и так до сих пор и неразгаданный артефакт. Действовал жеса как тяжеленный невидимый бич. Уже само наличие этого артефакта делало из бабу весьма опасного противника. Хотя Кремон тут же вспомнил о заливном щите, которым бездумно пользовалась жившая здесь тварь, и тяжело вздохнул, понимая, что вчера ему просто повезло. Чудом повезло. Невидимый сторож оказался мертв. К тому же его тело еще больше скукожилось, и теперь под сводом темнела гораздо большая щель, чем вчера. Первым смерть чудовища констатировала Сдежон горных егерей, потом все остальные эльмитоланы из свиты королевы, а потом и сама Дарина II соизволила взглянуть на хвостовую часть тысячелетнего ужаса. Как ни странно, зрелище бронированного хвоста ее совершенно не поразило, и невменяемый с некоторым злорадством представил, что будет, когда ее величество заглянет в раскрытую пасть, ибо именно это она и вознамерилась сделать. «Господин герцог, сколько вам понадобится времени, чтобы вытащить эту тушу наружу?» Филис Рейне, вместе с несколькими коллегами, успевший побывать у самой морды чудовища, как раз спустился вниз из-под свода и теперь не сводил с Кремона восхищенных глаз. Самое важное – обломать все торчащие в стороны шипы, принялся лихорадочно подсчитывать он, тросами обвязать хвост и закрепить. Попытаемся пробить дыру в броне, потом приподнять тушу левитации и постепенно вытянуть ее наружу. Часа три, а то и четыре, ваше величество, а на берег, дальше будет легче. Час-полтора, справитесь своими силами. Герцог Каррангарский прекрасно понял, на чье присутствие намекает владычица Спегота, и дружески подмигнул Кремону, а королеве ответил со всей серьезностью. «Конечно, ваше величество». Дарина II повернулась к невменяемому и требовательно протянула ухоженную ладошку. «Тогда возвращайте коробочку, и я вас больше не задерживаю». Кремон с поклоном вручил сокровище, поцеловал царственную ручку и чуть дерзко проговорил: «Благодарствую, ваше величество, за оказанное доверие». Но королева уже отвернулась от молодого героя, спрятала коробочку под нагрудную кирасу и оттуда же достала кружевной платочек. Затем капризным голосом обратилась к раздающему приказы герцогу Каррангарскому: «Филис, здесь такой неприятный запах. Нельзя пробить тоннель прямо вверх для лучшей вентиляции?» Тот с завистью посмотрел вслед поспешно покидающим логово Кремону и бабу и смиренно согласился: «Можно, но на это у нас уйдет часа четыре, а может и все шесть». «Приступать», что ему ответила владычица Спегота, невменяемый не расслышал. Сдержанно посмеиваясь, он со всех ног бросился к ожидающему снаружи торнадо. Радовало, что дело оказалось пустяшным, времени на него ушло мало и теперь можно устроить поход в банк, а потом объявить день отдыха. После всех треволнений солидная гулянка просто необходима, тем более что и королева, и первая наследница сегодня будут очень и очень заняты. При воспоминании об Элизе перед мысленным взором колдуна предстала ее фигурка в изодранном костюмчике, отчего настроение поднялось еще больше. А не пригласить ли принцессу на сегодняшний праздник, мелькнула мыслишка. Да нет, раз занята, значит, танцы будут без нее. К тому же, если она захочет, то сама вечером отыщет нашу компанию, с ее-то талантами. Опоздавших на завтрак невменяемого и бабу встретил град вопросов. Молодой колдун сообщил всем, что к вечеру все мелочи выяснится окончательно, и объявил сегодняшний день праздничным. «Что же мы будем праздновать?» – озадаченно спросил Такос однорукий. «Помнится, на этих днях пятисотлетие какой-то битвы с Чингалией», – попытался угадать барон Тулич. Так и не дождавшись ответа от Кремона, который с улыбкой лишь качал головой, Мирта Шиловски переключила внимание на бабу. А чтобы гигант отвечал быстро и вразумительно, ткнула ему под ребра кулачком: «Рассказывай, что он там натворил, а не то». Хотя ему ничего и не поясняли, но бабу увидел сегодня очень много чрезвычайно интересного. Он напустил на себя вид опытного ветерана, прошедшего огонь и воду. «Алехандро, уйми свою сестренку, а то ненароком чихну в ее сторону, и...» «Ах ты!» Мирта опять вознамерилась повторить удар, но гигант ловко пересел на другую скамью. «Чего ты в меня вцепилась?» – возмутился он. «Захочет Кремон, сам расскажет. Мое дело маленькое, за его здоровьем присматривать. Не твое, а наше». Заметив, что начинается ненужный спор, невменяемый первым встал из-за стола. «Ладно, вы можете отдыхать, а я иду в банк». «Не выпендривайся», – на правах боевого старшего товарища посоветовал Такос однорукий. «Мы ведь все вместе собирались идти. Я вот ночью припомнил, что у меня еще кое-какая сумма набежала за выслугу лет, а поскольку в запас я уходить не собираюсь». Кремон на ходу толкнул его локтем. «Липон бравый, мне помнится, рассказывал, что у тебя в каждом приграничном городе дети есть. Может, лучше им помочь?» Полковник с гордостью задрал подбородок. «Я награждаю радостью материнства только тех женщин, которые имеют очень большой достаток. Они еще и меня прокормят в лихую годину». Довольный мужской хохот перебило язвительное замечание Мирты. Вот будет смеху, если эти женщины соберутся и начнут тебя кормить одновременно. Никакие магические силы не спасут. Глава 9. Пятикратный банк. До цели своего визита компания добралась быстро, благо отделение всемирно известного банка находилось на центральной улице, отходящей от Дворцовой площади вдоль озера по правую руку. И здание оно занимало соответствующее. Добротное, высокое и респектабельное, хотя многочисленные колонны придавали строению немного фривольный вид, что у несведущего обывателя могло вызвать некоторые сомнения в безопасности хранимых здесь денег. Однако у большинства огромная вывеска вызывала лишь уважение и вполне понятную зависть. Пятикратный банк был основан султаном Антара около 50 лет назад и вначале назывался Антарским. Чуть позже банк начал открывать свои отделения в Энорме и Чингалии. Когда же правители баронства Радуги и королева Спегата подписали межгосударственное соглашение, банк очень удачно переименовали в Пятикратный. Это название осталось при нем даже после того, как артерии денежного сотрудничества протянулись в баронство Стали, Морское королевство, Минсаланию, некоторые южные княжества и даже в царство Огов. Поговаривали, что и в Сарфитовых долинах представители Пятикратного банка появились в последние месяцы самыми первыми из людей, обогнав и политиков, и вездесущих шпионов. Помимо этого, как ни кощунственно это звучало, представители султана полным ходом вели подготовительные работы не где-нибудь, а в самой Ледонии. Если уж Калабы дадут государственные гарантии этой геополитической банковской структуре, то Пятикратный банк можно будет смело переименовывать во Всемирный. Невзирая на полное затворничество Альтурских гор, где среди самых высоких карангарских хребтов творилось неизвестно что, и Кремниевой Орды, куда вообще никто не желал соваться из-за несусветной дикости и непредсказуемого поведения тамошних обитателей. Пока же отделения банка имелись в каждом городе первых пяти государств-основателей, в столицах всех остальных территориальных образований и в населенных пунктах почти всего мира с достаточным количеством жителей. Естественно, возле королевского дворца в Сали располагалось самое фешенебельное его представительство. Здесь поддерживалась самая дорогостоящая постоянная магическая связь с центральным банком в Антаре. Разумеется, и клиентов здесь принимали лишь самого высокого ранга. Вышколенный персонал вежливо и радостно улыбнулся шумной компании, которую привел за собой Кремон Невменяемый. Гостям предложили присесть в удобные кресла, угостили горячим чаем, и только потом один из встречающих распорядителей в белоснежной форме, обязательном атрибуте всех служащих Антара, поинтересовался, чем мы можем помочь уважаемым путешественникам. Он уже давно рассмотрел посетителей колючим, пронзительным взглядом, определил их происхождение и примерный вес каждого в конвертируемой валюте. Оставалось выяснить сумму, в которой гости нуждаются, и при этом не забыть о процентной доле для Пятикратного банка. В том, что перед ним задолжавшие просители, распорядитель не сомневался. Полковник Такос однорукий понял его своим воинским чутьем и решил пошутить. «Да вот думаем тоже заняться банковским делом. Присмотрели ваше здание, может, и купим». Глаза антарца оставались холодные и насмешливы, хоть голос тек словно мед. «Отличное решение, господа, это здание – самое лучшее, что можно выбрать для банка, да и стоит совсем недорого, чуть более миллиона энормянских стасов». Хоть Кремон впервые был в таком учреждении и не совсем представлял себе процедуру проверки наличности и выдачи ее на руки, однако тратить время без толку ему не хотелось, и он сразу перешел к сути вопроса. «Мы все пришли проверить свои счета, а потом снять имеющиеся у нас деньги. Как это сделать?» Антарец, решивший и дальше придерживаться саркастического тона, спросил многозначительно. «Вы будете снимать все свои средства? Может быть. А что? Просто так много наличности может и не оказаться в верхних кассах. Придется подождать, пока достанут из подвальных хранилищ. Мы никуда не спешим», — раздраженно проворчал баронет Шиловский. «Так что?» Но Кремон незаметно тронул его за локоть и заговорил. «Хорошо, тогда давайте начнем с меня. Мои сбережения, пожалуй, самые мизерные. Заполните этот бланк, господин». Медовая улыбка служащего становилась все ехиднее. Да только молодой колдун совсем не обращал на нее внимания. Он быстро вписал свои данные и отдал бланк рассыльному, который тут же скрылся с ним за массивной дверью, ведущей во внутренние коридоры. «Хотите еще чаю?» — вновь заговорил елейным голоском сидящий напротив компании распорядитель. «Мы сюда не за чаем пришли. Мирта уже перестала сдерживать недовольство. Давайте и нам бланки, хочется взглянуть на свои трудовые накопления». «Пожалуйста, госпожа, вот они», невменяемый, скрипя сердце, попросил своих друзей. «Вы только проверьтесь чита, а уж потом мы обдумаем все окончательно. Все-таки вначале надо будет попросить в долг у тех, о ком мы говорили. Да и мне нужно еще раз обдумать и припомнить свои разрозненные вложения капиталов». Из этих слов Антериц окончательно заключил, что перед ним глубоко задолжавшие люди, и позволил себе откинуться на спинку кресла и положить ногу на ногу. Интерес к посетителям он потерял окончательно и теперь изо всех сил боролся с приступом зевоты. В этот момент в центральную дверь величественно вошла парочка самых уважаемых и известных клиентов, и распорядитель остро пожалел, что не ему довелось их встретить. Всем своим слухом и зрением он потянулся к месту встречи новых гостей и поэтому совершенно пропустил момент, когда рядом оказалось его главное начальство. «Разрешите представиться, директор пятикратного банка в Спегота». Плотный, подтянутый, энергичный мужчина в белом подскочил к встающему Кремону, безошибочно угадав его из всей компании. «Господин невменяемый, вы не представляете, как я рад вас видеть. Для меня великая честь приветствовать своего коллегу в Великом Королевстве Спегота. Предлагаю вам пройти в мой кабинет и уже там конфиденциально обсудить ваши пожелания. А вашим друзьям сейчас предоставят все самое необходимое, чтобы скрасить ожидания». Вокруг них уже роилось человек 20 в белых одеяниях из числа прислуги. Вместо чая и крекеров появились бутылки с дорогой выпивкой, в сверкающих хрустальных вазах влажно блестели фрукты, а разложенные в глубоких тарелках сладости одним своим видом заставляли непроизвольно сглотнуть слюну. Больше всего возникшее оживление выбило из колеи распорядителя. Его почти парализовало, и теперь он сидел, повернувшись туловищем ко входу и нелепо вывернув шею в противоположном направлении. Могло показаться, что он никогда в жизни не видел своего директора и от этого зрелища впал в ступор. Сам невменяемый не стал выяснять причины такого внезапного изменения в обслуживании, справедливо полагая, что все выяснится в предстоящей беседе. Поэтому он махнул рукой своим друзьям и телохранителям, призывая оставаться на месте, а сам проследовал за подобострастно пятившимся перед ним директором банка. Кивнув в сторону официального лица, за которым последовал молодой колдун, Алехандро Шиловский спросил у бравого полковника. «Он тоже эльмитолан, наш коллега», — утвердительно кивнул Такос. «К тому же солидного возраста и облечен большой властью, мне кажется, он что-то знает о нашем герое. Может, и так». Барон Тулич первым отбросил излишнюю скромность, взял кубок, кивнул в сторону понравившегося напитка, и его стакан тут же наполнился до самых краев. Вдыхая с блаженно прищуренными глазами аромат чудесного гримвина, он все-таки договорил свою мысль до конца. «А может, тут дело совсем в другом. Скорее всего, наш король заранее дал сюда некоторые распоряжения. С его талантами предвидения я не удивлюсь такому поступку». Во время этого монолога Мирта успела проглотить несколько восхитительных пирожных и теперь боролась с разыгравшимся зверским аппетитом. «Да чего вкусно!» — воскликнула она. «Да такого в лучших трактирах солей не подают. Так давайте будем приходить сюда каждый раз за десертом», — простодушно предложил бабу. «Отличная идея!» Причмокнув от удовольствия, согласился Шислан Тулич. К тому времени полковник тоже осушил первый кубок, но бдительности не терял, обратив внимание профессора медицины на окаменевшего распорядителя. Эко его кондрашка хватил. «Не помрет, часом, бледность, переходящая в зелень, прошла», — констатировал барон. «Краснота на самом пике. Если не посинеет от удушья, может и выкарабкается. А я всегда думал, что в банке работают самые невозмутимые и расчетливые люди», — заметил Алехандро, на что его сестра, поспешно запивая вином очередной бисквит, пробубнила с полным ртом. «Видимо, этот вообще считать не умеет». Так они и переговаривались, пока суетящиеся вокруг них служащие пытались упредить малейшие их желания. Наконец ожил и окаменевший Антериц, с трудом повернул голову и пальцем подозвал своего помощника. Тот наклонился к его уху и шепнул одну фразу, после которой странные метаморфозы продолжились. Распорядитель весь съежился, да так и встал из своего кресла, сгорбившись, словно пыльным мешком прибитый. Ничего и никому не говоря, не прощаясь, побрел на подгибающихся ногах в сторону.